«Они знают», — сказал Вири. «А если приходится быть в палатке», — обратилась Аминак к Маркину, «то мы обносим палатку бельдевой веревкой, белой бельдевой веревкой. Просто бросаем ее на кусты шагах в 10 от палатки. Медведь не подойдет, он боится». «Почему?» — спросил Маркин. «Не знаю», — ответила Аминак. «Спроси у него сам», — засмеялся Вири. «Ты ученый-охотник, он тебе расскажет». Аминак расхохоталась. Она живо представила, как неуклюжий, стеснительный Маркин беседует с Кейненом на столь деликатную тему. «Да ну вас!» — притворно рассердился Маркин и прислушался. Уловил шаги на крыльце. В комнату влетел Алик, внук Вири, сын Аминак. Остановился, увидав гостя. Поздоровался тихо. Маркин смутился, протянул малышу ладонь. «Ну, здоров, герой!» «Узнал», — сказал Вири. Алик кивнул, опустил голову, убежал на кухню к Аминак. Родила Аминак 18 на первом курсе техникума. Пришлось учебу отложить, уехать в соседнее село к дальним родичам по материнской линии, а потом уж вернуться с ребенком домой. Не спрашивал Вири, кто отец. В таких случаях это не принято. Просто был рад внуку. Жил Вири один. Жена давно умерла, когда Аминак совсем маленькая была. Знал теперь Вири, что не уедет Аминак из села в райцентр или в город. А если и уедет, все равно внук с ним будет. А двум мужчинам всегда наберется забот, чтобы не скучать. Двум одиноким мужчинам всегда много дел на берегу и в море, и по хозяйству. Вот и вырос Алик, в первый класс ходит. Нулевой он в прошлом году закончил успешно. Пришел Алик из кухни с куклой, повертел ее, пискнула она два раза, засмеялся мальчик, отнес ее на кровать, убежал к матери. «Он говорит», — вернулась к мужчинам Аминак, «обещал дядя Андрей в прошлом году пострелять, в тундру на охоту вместе сходить». «Все помнит», — довольно сказал Вири. Маркин покопался в рюкзаке, достал маленький ножичек в чехле и на ремешке, копию своего охотничьего. «Их!» — покачал головой Вири. «Ему!» — протянул Маркин нож Аминак. «Сам отдай!» Ушел Маркин к Алику. Сияющий малыш выскочил на улицу. «Будет хорошим охотником», — похвалил Маркин мальчика. «Неизвестно», — сказала Аминак, — «в школе этому не учат». «Готовить надо», — сказал Вири. «Раньше готовили», — сказал Маркин. «И-и», — кивнул Вири, — «хорошо готовили, тренировали». Чайник снегом набивали, над жирником подвешивали и тренировали малышей, чтобы росли сильными и выносливыми, и ловкими. Чайник был как часы. «Часы?» — не понял Маркин. «И-и, пламя жирника маленькое, тает снег полчаса, получается вода. Потом вода закипает через час». Вот и тренируют старики своих малышей, пока вода не закипит, часа полтора. А что делали? Много. Помню, то приседаем, то прыгаем, то камни тяжелые поднимаем. Или сыромятный ремень из рук друг у друга тянем. «Ой!» — засмеялся Вири. «Со лба пот течет, из глаз слезы льются». В носу щекотно. спина мокрая.